Глава 26. Несмотря на репутацию величайшего в мире произведения искусства, «Мона Лиза» была совсем небольшой картиной размером 31 на 21 дюйм, то есть даже меньше репродукции с ее изображением, продававшихся в сувенирном киоске Лувра. Она висела на северо-западной стене зала за пуленепробиваемым стеклом толщиной 2 дюйма. Написана она была маслом по дереву на популярной в те времена среди живописцев доске из тополя. А словно затягивающее полотно туманная дымка свидетельствовала об умении да Винчи пользоваться техникой сфумата, создававшей эффект плавного перехода одной формы в другую. Обосновавшись в Лувре, Мона Лиза или Джоконда, как называли ее во Франции, дважды похищалась. Последний раз в 1911 году, когда она загадочным образом исчезла из непроницаемого зала или зала сейфа Лувра под названием «Le Salon Carré». Парижане рыдали прямо на улицах и писали письма в газеты, умоляя воров вернуть похищенную картину. 2 года спустя Мону Лизу обнаружили в гостиничном номере во Флоренции, спрятанную в сундук с двойным дном. Лэнгдон, дав Софи ясно понять, что уходить никуда не собирается, вместе с ней двинулся к картине. Мона Лиза находилась в ярдах в 20, а Софи уже включила фонарик, и тонкий голубоватый луч высвечивал пол впереди. Софи, точно минер с миноискателем, водила лучом, стараясь обнаружить следы люминесцентных чернил. Шагая рядом с ней, Лэнгдон вдруг ощутил волнение. С ним так всегда бывало, когда предстояла встреча с выдающимся произведением искусства. Напрягая зрение, он всматривался сквозь красноватое освещение. Вот слева мелькнул восьмиугольный диван, издали он напоминал одинокий островок среди мерцающей глади паркета. И вот Лэнгдон уже начал различать прямоугольник темного стекла на стене. Он знал, что за этим стеклом в гордом уединении находится самое прославленное живописное полотно в мире. Лэнгдону было известно, что статус Моны Лизы, как самой величайшей картины в мире, не имеет ничего общего с загадочной улыбкой, изображенной на ней женщины. Не связан он был и с таинственными интерпретациями, приписываемыми ей искусствоведами разных времен. Все очень просто. Мона Лиза стала знаменита потому, что являлась наивысшим достижением Леонардо да Винчи как живописца. Путешествуя, он всегда возил картину с собой, а когда его спрашивали «почему», отвечал, что ему трудно расстаться с этим самым возвышенным изображением женской красоты, принадлежавшим его кисти. И все равно многие искусствоведы подозревали, что такая привязанность Леонардо да Винчи объясняется чем-то иным, нежели просто художественным совершенством. В действительности полотно являлось довольно стандартным портретом, исполненным в технике сфумата. И привязанность Леонардо к этому своему творению, как утверждали многие, имела куда более глубокие корни. В слоях краски крылось тайное послание. Мона Лиза, по мнению ряда искусствоведов, являлась скрытой шуткой художника. Игривые аллюзии, которые вызывало это полотно, описаны во многих книгах по искусству, и тем не менее подавляющее большинство людей были склонны считать главной загадкой – улыбку Джоконды. «Никакой тайны тут нет», — думал Лэнгдон, приближаясь к картине и наблюдая за тем, как на стене все отчетливее вырисовывается очертание полотна. «Абсолютно никакой тайны». Не столь давно Лэнгдон объяснял тайну Моны Лизы довольно необычным слушателям — группе заключенных в федеральной тюрьме Эссекса. Семинар Лэнгдона был частью программы, разработанной в Гарварде и призванной нести культуру в самые отсталые слои населения, коими считались обитатели тюрем. «Культура для заключенных» — так называли эту программу коллеги Лэнгдона. Лекция проходила в тюремной библиотеке. Лэнгдон демонстрировал слайды и делился тайнами Моны Лизы с группой заключенных мужчин. К его удивлению, они слушали с интересом и отпускали хоть и грубоватые, но остроумные реплики. «Можно заметить, — говорил Лэнгдон, расхаживая перед увеличенным изображением картины на стене, что задний план, фон за ее лицом неровный, и он указал, где именно. Да Винчи изобразил линию горизонта, и в левой части она у него значительно ниже, чем в правой. «Под мухой был, что ли?» — спросил один из слушателей. Лэндон усмехнулся. «Нет. Да Винчи не слишком часто напивался. Это один из его маленьких фокусов. Понизив линию горизонта с сельским пейзажем в левой части картины, он зрительно увеличил лицо Моны Лизы. Весьма характерный для него прием. Ученые утверждают, что согласно концепции женского и мужского начал, левая сторона всегда считалась женской, а правая — мужской. Ну и поскольку да Винчи по своим взглядам был поклонником женственности, вот он и изобразил ее лицо более величественным благодаря искривлению горизонта». «Я слышал, он пидором был», — сказал низкорослый мужчина с козлиной бородкой. Лэнгдон поморщился. «У историков неоднозначное мнение на сей счет, но вообще-то вы правы. Да Винчи был гомосексуалистом». «Так вот почему он баловался этими феминистскими штучками». «Не совсем так. Да Винчи старался найти баланс между мужским и женским началами. Верил, что душу человека можно считать просвещенной лишь тогда, когда в ней счастливо уживаются оба начала». «Как член с киской?» — спросил кто-то. Аудитория так и покатилась со смеху. Лэнгдон собрался было углубиться в этимологию слова «гермафродит», рассказать, что произошло оно из имен двух богов — Гермеса и Афродиты, но внутренний голос подсказал ему, что здесь этого делать не стоит. «Скажите-ка, мистер Лэнгдон», — спросил какой-то мускулистый парень, «а правду говорят, что Мона Лиза — это портрет самого да Винчи в женской одежде? Так многие считают». «Вполне возможно», — ответил Лэнгдон. «Да Винчи был большим шутником, к тому же компьютерный анализ Моны Лизы и автопортретов самого да Винчи подтверждает сходство этих двух лиц по основным антропометрическим показателям». «Но что бы там ни замыслил да Винчи, — продолжал Лэнгдон, — его Мона Лиза не мужчина и не женщина. Она соединяет в себе противоположные свойства. Это слияние двух начал». «Может, это вы так интеллигентно выражаетесь, как принято у вас в разных там Гарвардах? Вместо того, чтобы просто сказать: «Урод, это Мона Лиза» и больше ничего». Теперь уже Лэнгдон расхохотался. «Возможно, вы правы, но Леонардо да Винчи оставил нам ключ, подсказку на то, что в портрете соединяются противоположные свойства. Вы когда-нибудь слышали о египетском боге по имени Амон?» «Черт, еще бы, конечно!» — воскликнул какой-то здоровяк. «Это же бог мужской силы!» Лэнгдон был потрясен. «Так написано на каждой упаковке с презервативами. Амон!» — здоровяк ухмыльнулся. «И на ней еще нарисован парень с бараньей башкой. А ниже сказано, что это египетский бог плодовитости». Лэнгдону была неизвестна эта марка, оставалось лишь порадоваться тому, что производители этого профилактического средства выбрали удачное название. «Молодец! Да, Амона действительно изображали в виде мужчины с головой барана. Известна неразборчивость в связях этого животного, ну а изогнутые рога лишь призваны подчеркнуть напор и сокрушительную сексуальную силу. У нас таких мужчин называют на сленге «боец». «Правда, что ли?» «Правда», — ответил Лэнгдон. «А известно ли вам, кем была партнерша Амона, египетская богиня плодородия? Как ее звали?» Аудитория молчала. «Изис или Исида», — сказал Лэнгдон и взял кусок мела. «Итак, у нас имеется бог-мужчина Амон». Он написал на доске это слово. «И богиня-женщина Изис. В древности ее имя египтяне отражали пиктограммой, которую можно прочесть как Лиза». Лэнгдон дописал и отступил на шаг от доски. Амон Лиза. «Ну, «Смекайте, что у нас получилось?» — спросил он. «Мона Лиза! Святый Боже!» — ахнул кто-то из заключенных. Лэнгдон кивнул. «Так же, как видите, джентльмены, не только лицо Моны Лизы представляет собой загадку. Само ее имя является анаграммой божественного слияния двух начал — мужского и женского. Это и есть маленький секрет да Винчи. Именно поэтому Мона Лиза так загадочно улыбается нам, будто знает нечто особенное, недоступное больше никому». «Дедушка был здесь!» — воскликнула София, резко опустилась на колени в футах в 10 от картины и указала на высвеченное фонариком на паркетном полу пятно. Сначала Лэнгдон ничего не увидел, затем, опустившись на колени рядом с ней, разглядел крошечную капельку высохшей жидкости, издававшей слабое свечение. «Что это? Чернила?» И тут он вспомнил, как обычно используются специальные маркеры. «Кровь!» Софи права. Перед смертью Жак Соньер действительно нанес визит Моне Лизе. «Он бы сюда просто так не пришел», — прошептала Софи и поднялась. «Знаю, где-то здесь он оставил мне еще одно сообщение». Она подбежала к картине и осветила пол прямо под ней, потом начала водить лучиком света по голому паркету. «Здесь ничего». В этот момент Лэнгдон различил на пуленепробиваемом стекле какое-то слабое свечение. Взял Софи за руку и медленно притянул ее к себе. Теперь оба они смотрели на картину и застыли, точно громом пораженные. На стекле, поперек лица Джоконды, высвечивались красным 6 слов.